Не печалься, мой друг. Мы погибли. Быть может, напрасно, отказавшись мельчить и играть с пустотой, что почем. Но я помню вершину холма, ветку вишни в руке, и в лучах заходящего солнца тень от хрупкой фигурки с мечом. Мы погибли, мой друг. Я клянусь, это было прекрасно. Смех и сосен шум, и камешки в руке. Я вновь недавно в те места пришел издалека. Разрушен дом, и лес сгорел, и высохла река. Все было чуждым, как во сне. Мне кажется с тех пор, что жизнь моя приснилась мне и снится до сих пор. И значит, темная вина, лежащая на мне, лишь тень, мелькнувшая на миг, в счастливом детском сне. И значит, скоро я проснусь, и, выпив молока, по тропке вниз туда помчусь, где плещется река. Прощанье рубай уходящему солнцу.